Глава 9. Провокации бывают разными. Когда один из нукеров открыл передо мной дверь той самой небольшой столовой, в которой мы с графом обедали, я пожалела, что не поддалась малодушному порыву поужинать в другом месте. За столом уже сидели трое. Блондин с тонкими хищными чертами лица, брюнет с большим носом с горбинкой и весело посверкивающими глазами, и рыжий, с буйной, аккуратно уложенной гривой до плеч. Ну, прямо группа «Виагра». На миг они застыли, рассматривая меня, а потом рыжий подскочил и, подойдя ко мне, чуть склонил голову. «Прекрасная дама! Очень рад, что вы решили скрасить своим присутствием наше угрюмое мужское общество. Позвольте представиться, Атрей, граф Лотрединский, а это мои друзья Дитер, маркиз Парнский и Аншас, наследник ветви Шассур. Марина Гордемская, гостья графа Радского». Представилась я и сама не заметила, как моя рука оказалась у Атрея, и он ее поцеловал, а потом сделал приглашающий жест пройти за стол и помог сесть рядом с ним. Брюнет и блондин чуть привстали и поклонились в знак приветствия и знакомства. Передо мной тут же возникла тарелка и столовые приборы, но вот только есть под перекрестием сразу трех пар мужских глаз как-то резко расхотелось. «Так вы та самая девушка, которая вскружила нашему другу голову?» — внезапно спросил носатый. Нос его, кстати, совсем не портил, и я подозревала, разбивать женские сердца мужчине ничуть не мешал. «Я та девушка, которая согласилась стать его невестой», ответила я чистую правду и, увидев, что рыжий подложил мне в тарелку какой-то салат, машинально начала ковыряться в нем вилкой. «Вот как?» – оценил мою формулировку брюнет. «А правда, что граф сегодня ночью устроил оргию с участием десятка девиц и выбрал вас как самую умелую?» Я закашлялась, да так сильно, что рыжему пришлось постучать мне по спине. «Ничего себе слухи! Я, оказывается, самая умелая? Я умелая! Может, стоит начать гордиться такой высокой оценкой?» Посмотрела на заинтересованные лица мужчин, и зарождавшийся смешок так и застрял в горле. «И ведь не скажешь им, что это все неправда. Не поверят ведь. Да и как сейчас могут выглядеть мои оправдания? Нет, что вы, я не самая умелая!» «Ага, чуть похуже, но графу понравилось». Или «Нет, в постели самого графа не было». «Ага, я сама с девчонками всю ночь зажигала». В общем, я ответила иначе. «Да, я такая». И невозмутимо отпила оранжевый сок из бокала. Ничего так сладенький, но не приторный. Не ожидавшие такого ответа мужчины застыли и вытаращились на меня. Наконец, рыжий прокашлялся и перевел тему разговора. «И как вам замок?» «Не знаю, кроме спален я еще ничего толком не видела», — ответила чистую правду. Рыжик уронил вилку, и она со звоном ударилась о тарелку. Некоторое время мы ели молча, и я даже сумела оценить вкус блюд, хотя поначалу его даже не чувствовала, так была напряжена. «Вы любите эпатировать публику?» — внезапно спросил блондин, сидящий почти напротив. «Не люблю». «Тогда почему вы нам солгали?» «Когда именно?» «Когда согласились с тем, что участвовали в оргии?» «Знаете, Аншас...» Я снова отпила сок. «На моей родине есть такая поговорка. Какой привет, такой ответ». «Хорошая поговорка. А откуда вы родом?» «А откуда вы узнали, что я солгала?» Я уже пожалела, что заикнулась о родине. Все-таки то, что король и Рэм так спокойно приняли мою иномирность, еще не значит, что все остальные отнесутся так же и вообще мне поверят. Как-то не успели мы обсудить этот момент с графом. «Вы пахнете как девственница, Марина. Поэтому смело могу сказать, что ни с одним мужчиной вы еще не были». Сидящий рядом рыжий тут же заинтересованно втянул носом воздух, а брюнет склонил на бок голову. Я же хлопала глазами и медленно заливалась краской стыда. «Да кто эти мужланы вообще такие, что так свободно разговаривают с незнакомой девушкой на тему оргии и невинности?» Я, может, и из другого мира, и не знаю, как тут и что принято, но терпеть это и дальше не намерена. Я аккуратно положила столовые приборы у тарелки и встала. «Прошу меня извинить, но я уже наелась и покидаю вас». Мужчины переглянулись, и рыжий с брюнетом тут же подскочили со своих мест, а Атрей еще и ухватил меня за руку, не давая уйти. «Марина, простите нас, пожалуйста, мы не хотели вас обидеть». Я скептически вздернула брови и перевела взгляд на схватившую меня руку. «Атрей прав», – тут же вмешался носатый. «Мы просто переживаем за друга и хотели чуть больше узнать о его избраннице. Вы должны понимать, что мы никак не думали, что Рэм найдет невесту сразу же, как только король даст добро на свадебную охоту». И такая поспешность могла быть вызвана какими-то наведенными средствами. Она и сейчас может быть вызвана наведенными средствами. Думаю, вам лучше поговорить на эту тему с другом. И отпустите меня, наконец!» И Рыжий отпустил мою руку, но тут же встал так, чтобы перегородить мне путь. «Марина, мы искренне просим у вас прощения за свою бестактность», — приложил он руку к сердцу. «Прошу вас, не уходите. Обещаю, больше никаких провокаций с нашей стороны». «Что же изменилось?» Рыжий потупился. «Вы оказались совсем не такой, какой мы вас себе вообразили». Я покосилась на так и оставшегося сидеть блондина, покаянно склонившего голову, брюнета, стоявшего рядом, и посмотрела на Рыжего, виновато заглядывающего в глаза. «Хорошо», — согласилась и села на любезно подставленный стул. Разругаться с друзьями Рэма я всегда успею, а вот понять, что они за люди или не люди, хотелось. Рыжий тут же уселся рядом и начал подкладывать мне в тарелку все новые и новые блюда, все время рассуждая о том, как вкусно готовят в этом замке. Перешел на тему сыров и степени их выдержки. Предложил мне попробовать сырную тарелку, которую я пока игнорировала, и рассказал, что все сыры в ней сделаны в его семейной сыроварне. Постепенно в беседу втянулись остальные мужчины. Оказалось, что не такие они и гады, вполне себе обаятельные молодые люди, когда хотят. Выяснилось, что они знакомы с Рэмом со времен учебы в военной академии. Мне даже рассказали несколько смешных случаев, связанных с графом, и я от души посмеялась. К тому времени, как нам принесли большой торт, украшенный взбитыми сливками, я более или менее расслабилась в их компании, хотя ожидать подвоха не перестала. «Марина, поделитесь с нами, что же на самом деле произошло сегодня утром, и откуда появились эти дикие слухи о Боргии? Честное слово, мы изнываем от любопытства», — улыбаясь, спросил брюнет. Ну, я и рассказала, мне скрывать нечего. Еще и поделилась своими незабываемыми впечатлениями, когда проснулась утром в компании целой кучи девиц. Не сказать, чтобы я была хорошим рассказчиком, но с чувством юмора у меня всегда было неплохо. И моя история получилась довольно забавной. По крайней мере, мужчины хохотали от души. И я вместе с ними. Именно в этот момент дверь столовой отворилась, и на пороге возник Рэм. Он оглядел нашу веселящуюся компанию и нахмурился. «Рэм, дружище, рады тебя видеть!» «И я рад», — без энтузиазма ответил дракон, подошел и поцеловал мою руку, не спеша ее и отпускать. «Ты чего такой хмурый?» — поинтересовался Рыжий. «Будь у меня такая невеста, у меня бы с лица не сходила счастливая улыбка». «Я бы, может, и улыбался, если бы не знал вас слишком хорошо. Мне стоит ждать подвоха?» — обвел он друзей настороженным взглядом. «Надеюсь, часть с подвохом мы благополучно миновали», — ответила я за них, хотя до конца не уверена. «Марина!» — укоризненно посмотрел на меня блондин, будто не он недавно во всеуслышание заявлял о моей девственности. Я же не обратила на его обиженный вид никакого внимания и спросила Рэма. «Ты ужинал?» «Да, мы с королем перекусили, но от чая с тортом, от Марджери я не откажусь», — улыбнулся он мне и присел рядом на стул. «И что там насчет подвоха?» В этот момент я почувствовала, что под столом что-то коснулось моей ноги и проползло мимо, шурша по полу чешуйками. Проползло мимо, шурша чешуйками. В груди у меня похолодело. Наверное, у каждого в жизни есть своя фобия. У кого-то ярко выраженная, у кого-то нет, а кто-то и вовсе насобирал их целый букет. У меня же пока была только одна, я дико боялась змей. И отчего-то мне показалось, что под столом сейчас проползла именно змея. Большая такая змеюка. Ее хвост сейчас обовьется вокруг моей ноги, а потом в нее вопьются огромные зубы. «Марина?» — позвал меня встревоженный Рэм. Его голос чуть отодвинул надвигавшуюся панику, и в голову пробилась здравая мысль. «Откуда здесь могут взяться змеи? Ну что-то ведь там все равно есть, и я точно не смогу дальше сидеть спокойно, если не проверю это». А потому я приподняла край скатерти, которая свешивалась почти до самого пола, и заглянула под стол. Поначалу я даже не испугалась, просто не поверила своим глазам. У меня под ногами лежало змеиное тело толщиной даже не с руку или ногу, а полметра диаметром. Но ведь такого просто не может быть. Тут оно дернулось и чуть сдвинулось, произведя тот самый звук трущихся о паркет чешуек, который меня насторожил. И у меня вспышкой в голове промелькнуло: «Какая же у этого чудовища голова, если такое тело?» А потом я просто не помню, что делала, потому что обнаружила себя на столе, отчаянно вопящей на одной ноте. Мужчины смотрели на меня с неподдельным удивлением и непониманием. «Там! Там!» Я, задыхаясь от страха, только и могла тыкать пальцем себе под ноги. «Там! Там!» Меня заклинило, но я ничего не могла с собой поделать. Мужчины дружно нагнулись и заглянули под стол и снова посмотрели на меня с недоумением. Лишь у Рема мелькнула в глазах догадка. Хотелось крикнуть: «Ну же, спаси меня от этого чудовища!» Но получалось только тыкать вниз и смотреть на него широко раскрытыми от ужаса глазами. Мужчины встали из-за стола, а блондин Аншас выполз. То-то он из-за стола ни разу даже не приподнялся. «Неудобно, наверное, сидеть на стуле, когда у тебя не ноги, а хвост», отметила малюсенькая часть моего сознания, которая, несмотря ни на что, успела вернуть себе немного самообладания. Но в следующий момент и она захлебнулась в первобытном ужасе, который меня обуял. «А-а-а!» – заорала я. В руках непонятным образом оказался торт, и я запулила его прямо в лицо змея. А потом чувство самосохранения толкнуло меня на поиск защиты, и я оказалась на руках Рема. «Он большой, он не боится, он защитит!» – билась в голове, пока я цеплялась за лацканы его камзола. «Марина!» – наконец пробилась в мой затопленный паникой мозг. «Что случилось? Что с тобой?» Теперь уже паника чувствовалась и в голосе дракона. «Там!» – ткнула я пальцем куда-то за спину, боясь обернуться и черпая силы из успокаивающего мужского запаха Рема. «Как же вкусно он пахнет!» Я провела носом по его шее, шалея от нахлынувших ощущений. Паника словно обнажила глубоко запрятанные инстинкты, содрав с меня налет цивилизованности. Мозг явно заклинило из-за совершенно противоположных сигналов, которые в него поступали. Страх и ужас за спиной и умопомрачительный коктейль эмоций прямо перед носом. «Марина, что там? Что тебя так напугало?» Внезапно осипшим голосом спросил дракон, прижимая меня к себе еще сильнее. «Там...» — выдохнула я, пытаясь мыслить здраво. «Змея. Очень боюсь змей. Очень-очень». И обвила руками шею Рема, собираясь держаться за этого мужчину до последнего. Он тоже выдохнул, поняв причину моего страха, и начал успокаивать, говоря тихо, спокойно и короткими фразами, чтобы уж точно дошло до моего паникующего мозга. «Марина, не бойся. Это Аншас. Он наг. Это раса такая. У них вместо ног змеиный хвост. Аншас не причинит тебе вреда». И Рем погладил меня по спине. Я же словно раздвоилась. Одна часть меня все еще паниковала, а вторая млела от его запаха и прикосновений. У меня скоро взрыв мозга случится. Но отодвинуться от мужчины я сейчас не могла. «Аншас, хватит облизывать пальцы, лучше умойся. Я, между прочим, тоже хотел попробовать этот торт», явно пытаясь разрядить обстановку, сказал дракон. «И вообще, будь добр, сядь за стол и спрячь свой хвост. Марина очень боится змей». «Я не змей, я наг», – проворчал тот, но, судя по снова вызвавшему дрожь в теле звуку, выполнил просьбу друга. Мне, несмотря на страх, стало безумно интересно посмотреть на нага, да еще перемазанного тортом. Не каждый день увидишь такое зрелище. Я чуть повернула голову и увидела, как тот и правда собирает с лица крем пальцем и облизывает его. «Да». «Вкусный был торт, но хоть я его попробовал». «Это точно!» — хмыкнул рыжий, оглядывая его ошметки на столе. Моя паника начала угасать. Сложно кого-то бояться, когда видишь его лицо, перемазанное белым кремом. Да и крепкие горячие руки Рема вселяли уверенность, что все будет хорошо. Это, конечно, не значило, что я уже готова покинуть его надежные объятия, но, по крайней мере, перестала дрожать всем телом. Еще бы найти в себе силы перестать вдыхать его головокружительный запах. «Ну что, успокоилась немного?» Заглянул Рэм мне в глаза. Я кивнула, но на всякий случай сжала руки посильнее. Он посыл понял, сел вместе со мной на стул и тихо спросил. «В твоем мире совсем нет нагов?» «В моем мире живут только люди». «Да, нужно было раньше тебя об этом спросить». «В каком это мире?» Заинтересованно спросил носатый. «Дитер, Марина вчера попала в наш мир совершенно случайно и ничего о нем не знает, как и я о ее мире». Двое мужчин заинтересованно на меня уставились, а Аншас сделал какой-то хитрый жест рукой, и его лицо чудесным образом очистилось. Я завистливо вздохнула. «Именно, и магии у нас тоже нет». «Как это нет?» – продолжал за всех вслух удивляться брюнет. «Ну вот так, у нас техногенный мир. Никакой магии, никаких других рас. Все это у нас упоминается только в сказках». «Но как-то же ты тогда попала в наш мир?» – спросил Нак. И, надеюсь, после того, как ты осчастливила меня тортом в лицо, я могу перейти на «ты». Вспоминая наше фееричное знакомство, удивлена, что вы все не сделали этого раньше. Буркнула я. «А что не так со знакомством?» Хмуро сдвинул брови Рэм. Но я насупилась и не ответила. Только начала водить пальчиком по жесткой ткани его камзола. «Прости, Рэм, но до нас дошли дикие слухи о Боргии, произошедшей этой ночью в твоих покоях». «И?» Мужчины как-то разом подобрались и потупились. «И они сказали, что я, видимо, оказалась самой умелой из всех, раз ты выбрал меня». Мстительно сдала я их. «Не одна же я должна краснеть и смущаться». «Что?» С угрозой взорвался Рэм. «Но ты не переживай, они потом извинились. Видишь ли, Аншас унюхал, что я девственница, и усомнился в правдивости этих слухов. Боже, что я несу? Точно стресс словесным поносом выходит». «Аншас!» Угроза в голосе Рэма звучала неприкрыто, и вдруг дракон перевел на меня взгляд с вертикальным зрачком. «Девственница?» «Да», — внезапно оробела я под этим взглядом и даже прижала руки к груди. «Господа, я вас больше не задерживаю». От уха до уха улыбнулся дракон, встал и понес меня на выход. Я только успела перевести ошарашенный взгляд на его друзей, которые смотрели на нас со смесью удивления, понимания и зависти. «Рэм, а куда мы идем?» – ошалело спросила. «Как куда? В спальню?» – невозмутимо ответил он.